И если это так, что же мешало нам добиться воровского уважения раньше? Все 20-е, все 30-е, все 40-е годы мы, укропа помидоровичи и фанфанычи, так озабоченные своей собственной общемировой ценностью и содержимым своего сидора, и своими еще не отнятыми ботинками или брюками, мы держали себя перед ворами как персонажи юмористические. Когда они грабили наших соседей, таких же общемировых интеллектуалов, мы отводили стыдливо глаза и жались в своем уголке. А когда подчеловеки эти переходили расправляться с нами, мы также, разумеется, не ждали помощи от соседей. Мы услужливо отдавали этим образинам все, лишь бы нам не откусили голову. Да, наши умы были заняты не тем, и сердца приготовлены не к тому. Мы никак не ждали еще этого жестокого, низкого врага. Мы терзались извивами русской истории, а к смерти готовы были только публичной, в красне, на виду у целого мира и только спасая сразу все человечество. А может быть, на мудрость нашу довольно было самой простой простоты? Может быть, с первого шага по первой пересыльной камере мы должны были быть готовы, все, кто тут есть, получить ножи между ребрами и слечь в сыром углу, на парашной слизи, в презренной потасовке с этими крысолюдьми, которым на загрызание бросили нас голубые. И тогда-то, быть может, мы понесли бы гораздо меньше потерь и воспрянули бы раньше, выше, и даже с ворами этими об руку разнесли бы в щепки сталинские лагеря. В самом деле, за что было ворам нас уважать? Так вот, приехавшие в Кингир воры уже слышали немного, уже ожидали, что дух боевой на каторге есть. И прежде чем они осмотрелись, и прежде чем слезались с начальством, пришли к паханам выдержанные широкоплечие хлопцы, сели поговорить о жизни и сказали им так: «Мы представители. Какая в особых лагерях идет рубиловка, вы слышали. А не слышали, расскажем. Ножи теперь делать мы умеем не хуже ваших. Вас 600 человек, нас 2600. Вы думайте и выбирайте. Если будете нас давить, мы вас перережем». Вот этот-то шаг и был мудр, и нужен был давно. Повернуться против блатных всем острием, увидеть в них главных врагов. Конечно, голубым только и было надо, чтобы такая свалка началась. Но прикинули воры, что против осмелевшей 58-й один к четырем идти им не стоит. Покровители все-таки за зоной. Да и хрена ли в этих покровителях? Разве воры их когда-нибудь уважали? А союз, который предлагали хлопцы, был веселой небывалой авантюрой. Да еще, кажется, открывал и дорожку через забор в женскую зону. И ответили воры: «Нет, мы умнее стали. Мы будем с мужиками вместе». Эта конференция не записана в историю, и имена участников ее не сохранились в протоколах, а жаль. Ребята были умные. Еще в первых же карантинных бараках здоровый контингент отметил свое новоселье тем, что из тумбочек и вагонок развел костры на цементном полу, выпуская дым в окна. Несогласие же свое с запиранием бараков они выразили, забивая щепками скважины замков. Две недели воры вели себя как на курорте. Выходили на работу, загорали, не работали. О штрафном пайке начальство, конечно, и не помышляло, но при всех светлых ожиданиях и зарплату выписывать ворам было не из каких сумм. Однако появились у воров боны. они приходили в ларек и покупали. Обнадежилось начальство, что здоровый элемент начинает таки воровать. Но плохо осведомленное, оно ошиблось. Среди политических прошел сбор на выручку воров. Это тоже было, наверное, частью конвенции, иначе ворам не интересно. Оттуда у них были и боны. Случай слишком небывалый, чтобы хозяева могли о нем догадаться. Вероятно, новизна и необычность игры очень занимала блатных, особенно малолеток. Вдруг относиться к фашистам вежливо, не входить без разрешения в их секции, не садиться без приглашения на вагонки. Париж прошлого века называл своих блатных, а у него, видимо, их хватало, сведенных в гвардию, мобили. Очень верно схвачено. Это племя такое мобильное, что оно разрывает оболочку повседневной костной жизни, оно никак не может в ней заключаться в покое. Установлено было не воровать. Неэтично было вкалывать на казенной работе. Но что-то же надо было делать. Воровской молодняк развлекался тем, что срывал с надзирателей фуражки, во время вечерней проверки джигитовал по крышам бараков и через высокую стену из третьего лагпункта во второй сбивал счет, свистел, улюлюкал, ночами пугал вышки. Они бы дальше и на женский лагпункт полезли, но по пути был охраняемый хоздвор. Когда режимные офицеры или воспитатели, или оперуполномоченные заходили на дружеское собеседование в барак блатных, воришки-малолетки оскорбляли их лучшие чувства тем, что в разговоре вытаскивали из их карманов записные книжки, кошельки или с верхних нар вдруг оборачивали куму фуражку козырьком на затылок, небывалое для ГУЛАГа обращение, но и обстановка сложилась невиданная. Воры и раньше всегда считали своих гулаговских отцов дураками. Они тем больше презирали их всегда, чем те индюшачьи верили в успехи перековки. Они до хохота презирали их, выходя на трибуну или перед микрофон рассказать о начале новой жизни с тачкой в руках. Но до сих пор не надо было с ними ссориться. А сейчас конвенция с политическими направляла освободившиеся силы блатных как раз против хозяев. Так, имея низкий административный рассудок и лишенные высокого человеческого разума, гулаговские власти сами подготовили кенгирский взрыв. Сперва бессмысленными застрелами, потом вливом воровского горючего в этот накаленный воздух. События шли неотвратимо. Нельзя было политическим не предложить ворам войны или союза. Нельзя было ворам отказываться от союза. А установленному союзу нельзя было коснеть, он бы распался, и открылась бы внутренняя война. Но надо было начинать что-нибудь, да начинать. А так как начинателей, если они из 58-й, подвешивают потом в веревочных петлях, а если они воры, только журят на политбеседах, то воры и предложили: мы начнем, а вы поддержите. Заметим, что все кенгирское лагерное отделение представляло собой единый прямоугольник с общей внешней зоной, внутри которой поперек длины нарезаны были внутренние зоны. Сперва первого лагпункта женского, потом хоздвора, о его индивидуальной мощи мы говорили, потом второго лагпункта, потом третьего, а потом тюремного, где стояли две тюрьмы, старая и новая, и куда сажали не только лагерников, но и вольных жителей поселка. Единственной первой целью было взять хозяйственный двор, где располагались также и все продовольственные склады лагеря. Операцию начали днем, в нерабочее воскресенье, 16 мая 1954 года. Сперва все мобили взлезли на крыши своих бараков и усеяли стену между третьим и вторым лагпунктами. Потом по команде паханов оставшихся на высотах. Они с палками в руках спрыгивали во второй лагпункт, там выстроились в колонну и так строем пошли по линейке. А линейка вела по оси второго лагпункта к железным воротам хоздвора, в которые и упиралась. Все эти ничуть не скрываемые действия заняли какое-то время, за которое надзор успел сорганизоваться и получить инструкции. И вот приинтересно. Надзиратели стали бегать по баракам 58-й, и к ним, 35 лет давимым, как мразь, взывать: «Ребята, смотрите, воры идут ломать женскую зону, они идут насиловать ваших жен и дочерей, выходите на помощь, отобьем их!» Но уговор был уговор, и кто рванулся, о нем не зная, того остановили. Хотя очень было вероятно, что при виде котлет коты не выдержат условий конвенции. Надзор не нашел себе помощников из 58-й. Уж как там защищал бы надзор от своих любимцев женскую зону, неизвестно. Но прежде предстояло ему защитить склады хоздвора. И ворота хоздвора распахнулись, и навстречу наступающим вышел взвод безоружных солдат, а сзади ими руководил бородавка Беляев, который то ли от усердия оказался в воскресенье в зоне, то ли потому, что дежурил. Солдаты стали отталкивать мобилей, нарушили их строй. Не применяя дрынов, воры стали отступать к своему третьему лагпункту и карабкаться снова на стену, а со стены их резерв бросал в солдат камнями и саманами, прикрывая отступление. Разумеется, никаких арестов среди воров не последовало. Все еще видя в этом лишь резвую шалость, начальство дало лагерному воскресенью спокойно течь к отбою. Без приключений был роздан обед, а вечером с темнотою, близ столовой второго лагпункта, стали, как в летнем кинотеатре, показывать фильм «Римский Корсаков». Но отважный композитор не успел еще уволиться из консерватории, протестуя против гонений на свободу, как зазвенели от камней фонари на зоне. Мобили били по ним из рогаток, гася освещение зоны. Уже их полно тут сновало в темноте по второму лагпункту, и заливчатые их разбойничьи свисты резали воздух. Бревном они рассадили ворота хоздвора, хлынули туда, а оттуда рельсом сделали пролом и в женскую зону. Были с ними и молодые из 58-й. При свете боевых ракет, запускаемых с вышек, все тот же опер-капитан Беляев ворвался в хоздвор извне через его вахту со взводом автоматчиков и впервые в истории ГУЛАГа открыл огонь по социально близким. Были убитые и несколько десятков раненых. А еще бежали сзади краснопогонники со штыками и докалывали раненых. А еще сзади, по разделению карательного труда, принятому уже в Экибастузе и в Норильске, и на Воркуте, бежали надзиратели с железными ломами, и этими ломами до смерти добивали раненых. В ту ночь в больнице второго лагпункта засветилась операционная, и заключенный хирург, испанец Фустер, оперировал. Хоздвор теперь был прочно занят карателями, пулеметчики там расставились, а второй лагпункт, мобили сыграли свою увертюру, теперь вступили политические, соорудил против хоздвора баррикаду. Второй и третий лагпункты соединились проломом, и больше не было в них надзирателей, не было власти МВД. Но что случилось с теми, кто успел прорваться на женский лагпункт и теперь отрезан был там? События перемахнули через то развязное презрение, с которым блатные оценивают баб. Когда в хоздворе загремели выстрелы, то проломившиеся к женщинам оказались уже не жадные добытчики, а товарищи по судьбе. Женщины спрятали их. На поимку вошли безоружные солдаты, потом и вооруженные. Женщины мешали им искать и отбивались. Солдаты били женщин кулаками и прикладами, таскали их в тюрьму. В Жензоне была предусмотрительно своя тюрьма. А в иных мужчин стреляли. Испытывая недостаток карательного состава, командование ввело в женскую зону чернопогонников, солдат строительного батальона, стоявшего в Кенгире. Однако солдаты стройбата не стали выполнять ни солдатского дела, и пришлось их увести. А между тем, именно здесь, в женской зоне, было главное политическое оправдание, которым перед своими высшими могли защититься каратели. Они вовсе не были простаками. Прочли ли они где-нибудь такое или придумали, но в понедельник впустили в женскую зону фотографов и 2-3 своих верзил, переодетых в заключенных. Подставные морды стали терзать женщин, а фотографы фотографировать. Вот от какого произвола, защищая слабых женщин, капитан Беляев вынужден был открыть огонь. В утренние часы понедельника напряженность сгустилась над баррикадой и проломленными воротами хоздвора. В хоздворе лежали неубранные трупы. Пулеметчики лежали за пулеметами, направленными на те же все ворота. В освобожденных мужских зонах ломали вагонки на оружие, делали щиты из досок, из матрасов. Через баррикаду кричали палачам, а те отвечали. Что-то должно было сдвинуться, положение было неустойчиво слишком. Зэки на баррикаде готовы были и сами идти в атаку. Несколько исхудалых сняли рубахи, поднялись на баррикаде и, показывая пулеметчикам свои костлявые груди и ребра, кричали: «Ну, стреляйте, что же, бейте по отцам, добивайте!»